Глава 27. Доктор Аркенгард вспоминает. В те последние дни Кэтрин подолгу пропадала в музее. Лондон, рыча моторами, мчался к горам, а Кэтрин укрывалась в тишине музейных залов, куда не доносился визг пил, вгрызающихся в последние деревья кругового парка, обреченные стать топливом, и восторженные вопли толпы, каждый день собиравшиеся перед общественными визиэкранами, понемногу открывающими для публики подробности великого плана лорд-мэра. В музее можно было даже забыть о безопасниках гильдии инженеров, а они сейчас встречались на каждом шагу. Непривычные громилы в белых плащах, а загадочная новая порода в черных плащах с капюшонами, молчаливые, чуть скованные в движениях, с зеленоватым отблеском затонированными стеклами лицевых щитков. Воскрешенные мертвецы доктора Твикс. Но если быть совсем честной с самой собой, в музее ее манили не только тишина и покой. Там был Бивис. Постель ему стелили прямо на полу в старой галерее транспорта, под пыльными моделями планеров и других летательных аппаратов. А Кэтрин с каждым днем все сильнее нуждалась в его обществе. Ей нравилось, что он ее тайна. Нравился его тихий голос и странный смех, как будто на пробу, словно в подбрюшье у него было мало поводов смеяться. Нравилось, как взгляд его темных глаз подолгу задерживается на ее лице, и особенно на волосах. «У меня раньше не было знакомых с волосами», — объяснил он однажды. «В гильдии всех учеников сразу после поступления обрабатывают специальным химическим составом, чтобы волосы не росли». Кэтрин задумалась о его бледной гладкой голове. И это ей тоже нравилось, ему по-своему шло. Может, вот так люди и влюбляются? Не как в сказках, когда сразу понимаешь, что произошло нечто удивительное, а потихоньку, маленькими шажками, и вдруг однажды просыпаешься утром, и оказывается, что ты по уши влюблена в кого совсем не ожидала. Например, в ученика-инженера? Спросить бы у папы, если бы только он был дома. Ближе к вечеру Бивис надевал мантию историка, прикрывал лысую макушку шапочкой и шел помогать доктору Нанкерроу. Тот заново составлял каталог огромной коллекции живописи и графики, а заодно делал фотографии, на случай, если лорд-мэр надумает и музейные экспонаты отправить на топливо для двигателей. В это время Кэтрин в сопровождении собаки бродила по музею, выискивая находки своего папы. Стиральные машины, детали компьютеров, ржавая грудная клетка сталкера. На всех этих предметах имелись этикетки с надписью «Обнаружил мистер Т. Валентайн». Археолог. Кэтрин представляла себе, как папа бережно извлекает их из земли, так долго хранившей свои сокровища, очищает от грязи и оборачивает холстиной для транспортировки в Лондон. «То же самое, наверное, он сделал и с фрагментом медузы», — думала Кэтрин, шепча молитвы Клио в уверенности, что богиня незримо присутствует в этих пропитанных временем залах. «Он нужен Лондону, нужен мне». «Пожалуйста, помоги ему благополучно вернуться домой как можно скорее». Но в тот вечер в отдел естествознания ее привела не Клио. Собака издали заметил чучело животных и глухо рыча порысил взглянуть на них поближе. Старый доктор Аркенгард, на сей раз проходивший по галерее по дороге домой, испуганно попятился, но Кэтрин его успокоила. «Не волнуйтесь, доктор, он не укусит». Она опустилась на колени рядом с собакой, разглядывая качающихся на тросах акул и дельфинов и громадного кита. Его отцепили от потолка и прислонили к стене, чтобы не рухнул от тряски. «Внушительный, правда?» — спросил Аркенгард, всегда готовый прочесть небольшую лекцию. «Синий кит. Истреблен в первой половине 21 века. Или 20-го. Тут записи не вполне ясны. Мы бы даже не знали, как он выглядел, если бы миссис Шоу не обнаружила окаменелые кости». Кэтрин отвлеклась, думая о другом, но мигом встрепенулась, услышав фамилию Шоу. Аркенгард показывал на витрину, где лежала кучка окаменелых костей. К позвонку была прислонена табличка «Кости синего кита, обнаруженные миссис П. Шоу, независимым археологом». «Пандора Шоу». Кэтрин вспомнила имя из музейного каталога. Не Эстер, конечно. Просто чтобы прервать лекцию, она спросила доктора Аркенгарта. «Вы ее знали?» Пандору Шоу». «Да-да, миссис Шоу», — кивнул старик. «Очаровательная дама. Археолог. Вела раскопки на поверхности. Дружила с вашим отцом. Разумеется, в те дни ее фамилия была Рэй». «Пандора Рэй?» Это имя было Кэтрин знакомо. «Так она была папиной помощницей во время экспедиции в Америку. В его книге есть ее фотография». «Верно». Аркингард слегка нахмурился от того, что его перебили. «Я же говорю, археолог. Специализировалась по олдтеку, но при случае доставляла нам и другие находки. Вот как эти китовые кости. Потом она вышла замуж за этого Шоу и поселилась с ним на каком-то островке на западе. Бедная девочка. Ужасная. Ужасная трагедия». «Она умерла, да?» «Ее убили». Аркингард театрально пошевелил бровями. «Лет 6-7 назад. Мы обо всем узнали от другого археолога. Убили вместе с мужем в собственном доме. Кошмарная история. Моя дорогая, вы хорошо себя чувствуете? Вы как будто привидение увидели». Нет, Кэтрин чувствовала себя совсем нехорошо. У нее в голове сложились кусочки головоломки. «Пандору Шоу убили 7 лет назад, и как раз тогда папа нашел мамину...» «Пандора — летчица, археолог, сопровождала его в американской экспедиции, когда он обнаружил чертежи Медузы, а теперь девочка по фамилии Шоу хочет убить папу». Кэтрин еле выдавила следующий вопрос. «У нее был ребенок?» «Да, кажется, был». Старик задумался. «Да, помню, однажды миссис Шоу показывала мне фотографию, когда привезла несколько керамических изделий для музея. Прелестные вещицы. Ваза с орнаментом времен электрической империи. Лучший образец данного стиля в нашем собрании». «Вы помните имя?» «Да-да, позвольте. Если не ошибаюсь, ЭИ-27190...» «Не вазы, ребенка!» Нетерпеливый крик Кэтрин разнесся по пустым коридорам. Доктор Аркингард вздрогнул и сейчас же обиделся. «Право, мисс Валентайн, незачем так кричать! Как я могу помнить имя ребенка? Это было 15-16 лет назад, а я никогда не любил младенцев. Гадкие создания! Сырость с обоих концов и никакого уважения к керамике! Данного младенца звали не то Этти, не то Ости. Эстер!» Всхлипнув, Кэтрин бросилась бежать. Собака мчался за ней, не отставая. Кэтрин бежала, не разбирая дороги, хотя от правды не убежишь. Теперь она знала, откуда у папы сведения о Медузе и почему он никогда об этом не рассказывает. И почему несчастная Эстер Шоу хотела его убить.